Глава вторая. Алиса. Я удивилась тому, как прозвучал мой голос. По правде говоря, я чуть не упала с лестницы. Когда он скользнул по мне взглядом вниз-вверх, я сразу подумала. Ну нет, только не это. Только не очередной клиент, который считает, что на меня можно пялиться вот так бесцеремонно. Как будто опция «таращить глаза» включена в прайс. А мой открытый живот дает право раздеть меня глазами догола. Но тут он посмотрел прямо на меня, и на его лице я не прочла ни сальности, ни снисхождения, ни заносчивости. Там скорее был трепет. Было непривычно и странно, и я чуть не споткнулась. Надеюсь, я сумела не подать виду. По крайней мере, вроде бы никто ничего не заметил. Стою, не спеша разглядываю этого парня. Он действительно хорош. Высокий, выше меня на целую голову. Ну окей. Я при своих 165 сантиметрах совсем не великанша. А еще он точно занимается спортом. Это видно по рельефу его бицепсов. Вокруг правого вытатуирован трайбл. Как я смогла это рассмотреть? Да просто чувак пришел в одной футболке. Кем надо быть, чтобы в сентябре, а мы говорим о сентябре в Гамбурге, то есть 14 градусах и ветре, прийти в одной футболке? Шатен. Волосы вьются и не спадают на лоб. Лицо слегка нахмурено, как будто он не понял моего вопроса. И снова кратко окинул меня взглядом с ног до головы. Когда наши глаза в очередной раз встретились, на его лице читалась неуверенность и скепсис. «Хм, вообще-то...» — протянул он. «Я собирался записаться на январь». Я с удивлением посмотрела на Басти, но тот уже отвернулся. Прижав телефон к уху, шеф исчез за стенкой со шкафчиками в нашем офисе. Видимо, решил, что здесь все в порядке. Однако, судя по тому, как нервно посетитель посмотрел вслед Басти, я не была в этом так уверена. «Если я правильно поняла моего коллегу, ты бы хотел пораньше, или нет?» — уточнила я. Теперь он буквально запаниковал, и я вслед за ним. Нет, это не так срочно. Запиши меня на январь. К твоему коллеге, если можно». «К твоему коллеге? То есть все дело во мне?» Мне бы раньше догадаться. Вообще-то, отказ я обычно чувствую за сотни метров. У меня полжизни состоит из отказов. Взять хотя бы папу с Бекки. Да и человека, который считает, что набивать татуировки — чисто мужское занятие, я встречаю не впервые. Такого добра у меня было предостаточно. Но этот парень, уж не знаю почему, застал меня врасплох. Хоть я его знать не знаю, но ожидала от него другого. Сжав губы, я подошла к компьютеру за стойкой. Календарь с записями висел на экране. Мне бы очень хотелось сообщить, что Басти ошибся и будет свободен только весной и летом. Но на самом деле, в январе у него тоже не было окон. «Если ты хочешь набить кавера по моего коллеге, тебе придется ждать до февраля», — сообщила я, стараясь изобразить голосом безразличие. Парень недовольно выдохнул, что доставило мне некоторое удовлетворение. «Но он же говорил про январь». Он имел в виду кого-то из коллег, но если ты хочешь именно к нему... Я вопросительно подняла бровь, будто внутри у меня был полный штиль. Ну, я могу и к кому-то другому. Стал он заикаться. Конечно, если только это не женщина. Резко бросила я. Ладно, наверное, я и не хотела сдерживаться. Отпугивать клиентов вообще-то нельзя, даже идиотов. Но вот от таких отсталых придурков меня тошнило. Что? Произнес он. «Если только не я буду делать тебе тату, тогда это может быть кто угодно», — ответила я, глядя на него в упор. Он мгновенно покраснел и замотал головой. «Я против тебя ничего не имел. Я тебя даже не знаю». «Вот именно. Ты нифига обо мне не знаешь. Понятия не имеешь о том, какой я мастер. Чисто для информации. Я мастер, у которого наш босс, один из лучших татуировщиков страны, набил себе две тату». Тот факт, что нам тогда пришлось прервать первый сеанс, потому что у меня от волнения тряслись руки, я, конечно, утаила. «Не видев ни одной из моих работ, ты решаешь, что я плохо работаю, потому что я женщина». Я облокотилась на стойку и подалась вперед. «Так вот, у меня для тебя интересные новости. Иголка, которой я вбиваю под кожу чернила, находится у меня в руках, а не между ног». Парень сверкнул глазами. Теперь он развеселился, и это взбесило меня еще больше. «Спасибо за такие образы. Ты же понимаешь, что эту картинку мне теперь не развидеть», — сказал он, посмеиваясь и потирая себе лоб. Я остолбенела. Такой реакции я не ожидала. Я-то думала, он не принимает меня всерьез. Но вместо этого он, кажется, к себе самому серьезно не относился. В довершение расплывшаяся на его лице виноватая улыбка была чертовски сексуальна. «Так тебе и надо, Алиса». Он покаянно опустил голову, стоял, засунув руки в карманы джинсов и переступая с ноги на ногу. И даже эти неловкие телодвижения смотрели секси. Когда он снова заглянул мне в глаза, мое сердце учащенно забилось, потому что он опять смотрел так же, как когда я спускалась по лестнице. Серьезно и пристально. «Прости, знаю, что так кажется, но на самом деле я не придурок». «А почему ведешь себя так?» Подняла я бровь. «Если расскажу, растеряю всю свою крутизну». Я скрестила на груди руки. «Нельзя растерять крутизну, если ее у тебя никогда не было». На его полных губах вновь заиграла ухмылка. Кажется, это его секретное оружие. Улыбнулся, хоп, и больше на него не злишься. И черт возьми, это работало, потому что мне пришлось приложить усилия, чтобы сдержать улыбку. «А вот и я». Донесся до меня голос Басти. Он вышел из задней комнатки, окутанный ароматом свежезаваренного кофе. «Это тебе?» Он поставил две горячие чашки рядом с ковриком для мыши. «Я пошел готовиться к сеансу. Пошлёшь Ким в третий кабинет. У нее запись ко мне на 10:30». «Сделаю. И спасибо за кофе». Я с улыбкой подняла чашку. «Без проблем, Лиса. До скорого. Кстати». Тут он обратился к кудрявому, показав на меня. «С ней ты и твоя экстравагантная тату в хороших руках. И если у тебя проблемы с моими людьми, подыщи себе другой салон». С этими словами он развернулся и пошел наверх. «Люблю моего шефа». Требовательно подняв бровь, я повернулась к мистеру. «Я не доверяю женщине набивать татуировку». Он закрыл глаза и покачал головой, после чего расправил плечи. «Если ты все еще не против, я с удовольствием приду к тебе на сеанс». Я поставила чашку на стол и скептически его оглядела. «Потому что моему шефу ты, в отличие от меня, доверяешь. Или с чего вдруг такая перемена?» «Потому что я, во-первых, не говорил, что ты плохо набиваешь тату. И, во-вторых, вероятно, после того, как ты нарисовала мне эту жуткую картину...» Он обозначил кавычки в воздухе. «С иголками в промежности. Я больше не смогу довериться в этом деле мужчине». На этот раз мне ничего не оставалось, как действительно расхохотаться. «Окей, оправдан по всем статьям». Мы назначили день для консультации, после чего он помахал на прощание и ушел. Свою суперкринжовую татуировку Симон, так его звали, покажет мне только при следующей встрече. Я определенно заинтригована. Через 2 часа, отпустив 2 клиентов, я сделала мой первый и, видимо, единственный на сегодня перерыв. До следующего сеанса оставалось 30 минут. Не знаю, какое из ощущений хуже. Голод, который вот-вот прогрызет у меня в желудке дырку, или мочевой пузырь, готовый лопнуть в любой момент. Все-таки последнее. Разобравшись с этим, я пошла в комнату отдыха, из которой мне навстречу выходил Квон. Мы едва не налетели друг на друга в дверях и остановились на минутку. «Летящая перемена», — прокомментировал он то, как мы практически передали из рук в руки дверную ручку. «Так это называется?» «Почти», — я неуверенно улыбнулась. «Это называется менка. Летящая менка». «Менка. Окей, понял». И постучал указательным пальцем себе по виску, как если бы у него внутри находился невидимый переключатель, при помощи которого он сохранял файлы на своем жестком диске. По крайней мере, это объяснило бы, каким образом Квону удалось выучить немецкий в столь короткие сроки. Он пришел в ANK Innovation 2 года назад, когда, женившись на немке, окончательно уехал из Кореи, где держал собственный тату-салон. Тогда он едва говорил по-немецки, но решил, что пока будет общаться с нами по-английски, и параллельно стал учить немецкий. Я тогда весь салон заклеила стикерами с названиями предметов. Лысина Басти и та была под впечатлением. «В холодильнике еще остались вегетарианские роллы. Возьми, если хочешь», — предложил Квон, практически вызвав у меня тем самым визг восторга. «Суши — мой абсолютный гастрономический фаворит. Причем без рыбы. Рыбу я люблю вареной или жареной, ни в коем случае не сырой». Квон это знает с тех пор, как пригласил меня в суши-бар своей жены в благодарность за мою креативную помощь с немецким. «Я тебя люблю, Квон. Другим оставить?» Он ответил улыбкой, от которой от уголков его темных глаз разбежались морщинки. «Я буду молчать». Он секунду подумал. «Как могила, если кто-нибудь спросит, где оставшиеся суши». Я бросила «спасибо» и «пока» и быстренько побежала к холодильнику, предвкушая, как достану коробку с роллами. Но прежде чем приняться за еду, я открыла окно. Там начался дождь, а я люблю шум воды, как и запах свежести, который он приносит с собой. Или блеск, остающийся на гладких поверхностях. Раньше мы с Бекки, бывало, прямо на коленках стояли перед лужами, как будто перед дверью в другой мир. Мы придумывали истории о том, что отражалось в воде. Может, оттого я так люблю дождь. Он напоминает мне о времени, когда моя младшая сестра смотрела на меня, как будто я могу творить чудеса. Я вздохнула и вернулась здесь и сейчас, к моим вкусным суши. Одно из четырех продавленных кожаных кресел я придвинула ближе к столу, сколоченному из деревянных палет, и уже собиралась откусить от первого ролла, как в кармане джинсов завибрировал телефон. Вытянув его, я посмотрела на экран. Номер был неизвестный. «Алло?» — ответила я, специально не называя своего имени. «Алиса, это ты?» Женский голос показался мне знакомым, но точно вспомнить его я не смогла. «Да. Кто говорит?» «Это Герда. Как здорово, что я до тебя дозвонилась, Алиса. Этот номер мне дал твой отец. Надеюсь, ты не против? Все-таки с тех пор, как мы общались в последний раз, прошло немало времени». «Герда. Герда Аренс. Последний раз мы разговаривали года два назад. Она помогала мне с моим портфолио для Университета изобразительных искусств. Она художница, галеристка и мамина подруга. Была ею. Поправила я себя, и сердце тут же налилось свинцовой тяжестью. Как будто у меня в груди тяжело и страшно колотится и просится наружу инородное тело. Я схватила ртом воздух и глубоко втянула его в себя сжавшимся горлом. «Да, да, конечно, все в порядке. Рада тебя слышать». «Как у тебя дела, Алиса?» «У меня все хорошо. А у тебя как?» Когда я съезжала из родительского дома, была твердо намерена оставаться на связи. Я планировала регулярно звонить и иногда к ней забегать. Но чувство вины и угрызение совести не позволили мне это сделать. Мама с Гердой были очень близки. Они вместе рисовали, что называется, творили искусство, которое Герда продавала здесь, в Гамбурге. Когда мама не стала, жизнь ее подруги тоже вмиг изменилась. У меня перед глазами встали мамины похороны. Я вспомнила зарёванное лицо Герды, услышала ее дрожащий голос при известии о смерти. Я вспомнила скорбь в ее покрасневших глазах. Скорбь, за которую в ответе я. И я спрашиваю себя, что бы сказала Герда, если бы узнала? Если бы она узнала, что мама могла бы жить, Герда все равно помогла бы мне получить место в Университете изобразительных искусств. «Тоже хорошо. Спасибо, Алиса. Я тут кое-что планирую с твоим участием. Не волнуйся». Тут же успокоила она. «У тебя найдется 5 минут? Я коротенько расскажу, о чем речь». «Конечно. Для нее у меня время всегда есть, даже если это и не так. Я на работе, но у меня перерыв». «Прекрасно». Она откашлялась. «Ты знаешь, я очень рада, что у тебя с университетом все получилось, хоть я и ни минуты не сомневалась, что тебя возьмут. Ты уникальный художник. Это видно по твоим работам на вашей ежегодной выставке». «Ты там была?» — удивленно спросила я. «Я каждый год там бываю. Твои черно-белые портреты мне особенно запомнились. То, как ты рисуешь в дот-технике, — это нечто особенное». У меня округлились глаза. «Ох, спасибо!» — неуверенно произнесла я. В рамках той выставки были показаны совершенно изумительные вещи. 3 дня студенты всех отделений презентовали свои работы. Было почти все: от фильмов и фото до перформанса, скульптуры и живописи, пространственных и акустических инсталляций. Выделиться на этом фоне практически невозможно. «Я говорю правду, Алиса. Ты унаследовала талант матери. Она бы невероятно тобой гордилась». У меня ком встал в горле. «Для меня было бы честью выставить какие-то из твоих картин вместе с невыставлявшимися ранее работами твоей мамы». Я положила руку на грудь, словно прижала сердце, пытаясь таким образом унять его бешеный ритм. «Есть мамины картины, которых я не видела?» «Да, она рисовала их в моем ателье и не завершила из-за...» Дальше она говорить не стала. Я еще сильнее прижала руку к сердцу. «Ты никогда не говорила об этом?» В моем голосе против воли прозвучал легкий укор. «Знаю, Алиса, и мне жаль. Я просто после того все убрала», — объяснила она, и я приняла это с пониманием, потому что у меня было то же самое. Мне понадобилось 6 лет, чтобы без рыданий научиться смотреть на мамины фотографии. «А потом я просто забыла. Прости», — повторила она. Я не сержусь, Герда. Я просто удивилась в первый момент. Удивилась. Вообще-то не самое подходящее слово. Но других я не нашла. Мне важно тебе сказать, что я никогда не собиралась присвоить эти картины. Они ваши. Твои, Бекки и вашего отца. Но поскольку Эллен всегда стремилась дотянуться искусством до людей, я бы хотела их прежде выставить. Вместе с твоими, если ты согласна. Я энергично кивнула и улыбнулась, в то время как в глазах стояли слезы. Я не могла вообразить себе что-то более прекрасное, чем собственные рисунки рядом с мамиными картинами. «Но если не хочешь, то никаких проблем», — добавила Герда, видимо, неправильно истолковав мое молчание. «Нет, я хочу», — промолвила я охрипшим голосом. «Это была бы для меня огромная честь». «Не представляешь, какое облегчение это слышать, Алиса». И как будто в качестве доказательства она длинно выдохнула. «Я бы предложила тебе зайти как можно скорее, чтобы мы все обсудили. Выставка открывается 21 ноября. Поскольку один художник неожиданно отказался, я поменяла дату». Остается 2 месяца, впору запаниковать. Тем более, что кроме работы мне предстояло сдать 2 экзамена. Однако истинная причина неясного давящего беспокойства в животе совсем другая. А именно... Папина реакция на эти новости. Порадуется ли он за меня? Придет ли на выставку? Будет гордиться? Или ему безразлично, как и все, что касается меня? «Ты уже рассказала моему отцу?» — спросила я как можно более равнодушно. «Нет, я оставляю это тебе. Они с твоей сестрой наверняка будут на 7-м небе от радости». Я не была настолько уверена. Я даже не знаю, хочу ли я видеть на выставке Бекки. Как бы жестоко это ни было. У нее дар выставлять в дурном свете все, что нравится мне. Но, папа, я бы все отдала, чтобы только он пришел. По-прежнему испытывая напряжение, 4 часа спустя, по дороге к автобусной остановке, я набирала ему смс-ку, сочинив 4 разных варианта. В результате я стерла написанное и решила просто позвонить. Когда он услышит, насколько важна для меня эта выставка, он, верно, тоже порадуется. Как порадовались за меня мои подруги Кала и Лео в нашем WhatsApp-чате. Кала ответила первой. «Ура, ты это заслужила! Господи, как же я за тебя рада, Лиса!» Яспер сидит рядом и слегка запаниковал, потому что у меня слезы в глазах. «Пожалуйста, зарезервируй мне билет прямо сейчас. Если у меня получится приехать в выходные в Гамбург, мы должны это дело отпраздновать». Я растроганно улыбнулась и прочитала сообщение от Лео. Я знала, что ты однажды выстрелишь. Эта выставка только начало. Блин, я так горжусь тобой. И тоже хочу билет, разумеется. Я вообще-то уже лежу в трениках у нас на диване. Хотела пойти пораньше спать. Но нам надо срочно за это выпить. Да, выпейте за меня, девчонки. Написала Кала, которая, в отличие от меня и Лео, учится в Любике. Из нас троих в съемной квартире остались только 2. Лео и я. Втроем мы встречаемся, к сожалению, редко, поскольку у кого-то вечная экзаменационная нервотрепка, или как у меня, помимо учебы, еще работа. Зато в каникулы видимся чаще, особенно в Любике, где можно проводить время на пляже, если погода позволяет. Приехав на Альзенплац, я пересела на 25-й автобус и все 10 минут, пока ехала на нем, переписывалась с подружками, чтобы через них унять нарастающее волнение. Обсуждая с девочками выставку, я представила ее очень живо, и 2 месяца стали казаться одним. Еще я подумала, что будет кто-то из журналистов и критиков. Последние пугали особенно, но все же не настолько, как предстоящий разговор с папой. Через 4 остановки я вышла на вокзале Альтена и пошла пешком к Оттензерхаупштрассе. Здесь мы с Лео снимаем квартиру. 60 квадратных метров в так называемом «Париже на Эльбе». Эта квартира оказалась настоящей находкой и, как ни странно, по карману даже для 2 студенток. Открыв входную дверь, я тут же угодила в крепкие объятия Лео, которая встречала меня с бутылкой шампанского Асти. «Где ты ее взяла?» — улыбаясь, спросила я. «Насколько я помню, последнюю мы распили около 2 месяцев назад на 20-летие Лео. Сбегала быстро в киоск». Только я успела стянуть с ног ботинки, как Лео уже потащила меня в нашу кухоньку. Подруга не только поставила на стол бокалы, но и... Мои губы невольно растянулись в улыбке. Разложила по цветам в стеклянной вазочке конфетки Смартис. Голубые мне, зеленые Лео, желтые для Каллы. Такова была наша традиция на случай общих торжеств или проблем на любовном фронте, а иногда и просто так. История со Смартис началась с того, что однажды, несмотря на мой бойкот сладостям, Лео тайком принесла в мою комнату горсть драже, когда мы втроём собрались поиграть. Угощаясь контрабандой, мы выяснили, что каждая предпочитает свой цвет. И мы до сих пор твердо уверены, что они и по вкусу совершенно разные. Кто не согласен, ничего не понимает. Кала только что написала в группу, что чокается с нами виртуально. Она сейчас позвонит по FaceTime. Широко улыбаясь, объявила Лео. «Здорово!» Лео, в пижаме почти такого же оттенка красного, как и ее волосы, села за кухонный стол. Пока Калла не позвонила, я тоже решила надеть что-нибудь домашнее. «Дай мне 5 минут переодеться, хорошо?» «Даю 3!» — пошутила она, и я убежала в свою комнату. Я стащила с себя джинсы, и тут зазвонил телефон. Это был папа. Я несколько секунд просто таращилась на экран. Меня выбил из колеи уже тот факт, что отец позвонил сам. Я подошла к кровати, с колотящимся сердцем села и нажала на зеленую трубку. «Привет, папа». Надо было прежде откашляться. Мой голос прозвучал сипло. «Привет. Герда тебе звонила?» Сразу перешел он к делу. Как у меня дела, он не интересовался с тех пор, как я съехала. Словно хотел таким образом наказать или что-то в этом роде. Моему пониманию это было недоступно. Потому что думаю... Нет, я уверена, он и сам втайне рад, что ему не приходится видеть меня каждый день. Она спрашивала твой номер. Было что-то важное, но она не сказала, о чем речь. «Да, мы поговорили», — ответила я с дрожью в голосе. «Все в порядке», — спросила она озабоченно, и как бы редко это ни случалось, мне было приятно. Это вселяло надежду, что ему не все равно. «Да, Герда звонила, чтобы поговорить о скорой выставке». Прежде чем продолжить, я вдохнула полные легкие воздуха. «Выставка маминых работ, работы из ателье, которые Герда тогда сохранила и которые никто не видел, вместе с моими рисунками». «С моими рисунками» я произнесла не сразу и осторожно. На другом конце повисла тишина. «Ты здесь?» — тихо спросила я. Он пробурчал что-то похожее на «да». «Я согласилась. Выставка через 2 месяца. И я была бы рада твоему приходу». Я задержала дыхание, а отец по-прежнему молчал. «Папа, скажи что-нибудь». «Скажи, что придешь. Скажи, что гордишься мной». «Это замечательные новости, Алиса». Не нужно было напрягаться, чтобы уловить, что эти слова он буквально выдавил из себя. Вопрос, ответ на который я действительно ждала, он проигнорировал. То есть, по сути, отказался. Я не стала переспрашивать. Не было сил разбираться. Кроме того, я знала, как мучительно ему говорить о маме и даже думать о ней. Вот почему он не хочет быть рядом со мной. Почему избегает, когда я наведываюсь домой. Я просто надеялась, что ради выставки он сделает исключение. Неужели он не хочет сблизиться? Преодолеть ту пропасть, которая, кажется, при всяком телефонном разговоре, при любой встрече, лишь увеличивается. «Спасибо, папа». Я проглотила разочарование, но не смогла не добавить. «Кстати, выставка 21 ноября». В надежде, что он освободит этот день и, может, все-таки придет. Но тишина, которая повисла между нами, подсказала, что этого не случится. Я закрыла глаза, сжала губы, борясь со слезами. Наоборот, я со всей силой уговаривала себя, что он мной гордится и просто не хочет этого показывать. Возможно, это для него слишком неожиданно. Возможно, он должен привыкнуть к мысли. Возможно. Мои мысли прервало покашливание, донёсшееся до моего уха. «У меня тут еще есть дела, Алиса», — сказал папа, как будто я его задерживала. «А мы ведь говорили каких-то 5 минут. 3, если вычесть молчание». «Окей, спасибо за звонок». Я сказала это как-то формально. «Ну, до следующего раза». Было слышно, что он произнес это с облегчением. Да и у меня, если честно, были похожие ощущения. Потому что я не знаю, что хуже. Что мы так редко говорим, или что нам нечего друг другу сказать. «Да, до следующего раза, папа». Я нажала отбой, но телефон остался у меня в руке. И я, как обычно, написала смс-ку. «Люблю тебя». И, как обычно, сидела, уставившись на экран, пока не получила ответ. «Я тебя тоже». Мы могли бы произнести это вслух. Однажды я так и сделала, сказала в трубку «Я тебя люблю». Он промолчал, а через несколько минут написал ответ. Так зародился и прижился этот, назовем его ритуал. «Лиса, что ты там копаешься?» — позвала Лео. «Шампанское нагрелось. Калла уже звонит и от нетерпения барабанит пальцами». Я закатила глаза. Калла — самый нетерпеливый человек на этой планете, при том, что, в отличие от меня, она всегда опаздывает. Однако в ее защиту нужно сказать, что я со своей неврастенической манерой приходить загодя — плохой пример для сравнения. Обычно я появляюсь минут за 15 раньше назначенного. Всегда. Лучше подождать 5 часов, чем опоздать на 5 минут. «Иду!» — крикнула я. Вечер в кругу подружек, шампанским и Смартис — то, что нужно после телефонного разговора с папой.